не раз тебе и словом, и указом приказано. И повторяю вновь, чтоб глубже ты смотрел на вещи, в сущность проникнуть их старался, в глубину. Нельзя ж легко, порхая мотыльком, касаться лишь поверхности предметов. Поверхностность — порок в почетных лицах, поставленных высоко над народом. Не думай ты, что все благополучно, когда народ не голоден, не бродит с котомками, не грабит по дорогам. Не думай ты, что если нет убийств и воровства... Воруют понемножку. И? Ловите? Зачем же их ловить? Труды терять. Пускай себе воруют. Когда-нибудь да попадутся, в силу пословицы народной, сколько вору не воровать, кнута не миновать. Конечно, грех неправого стяжания по мелочи не очень-то велик, сравнительно. А все же не мешает искоренять его. Не уклонимся же от главного предмета разговора. Благополучие — велико слово. Не вижу я его давно в народе. 15 лет не вижу. Наше лето короткое, год от году короче становится, а весны холодней, туманные, сырые, точно осень, печальные. До половины лета снега лежат во врагах и лединах, из них ползут туманы по утрам, а к вечеру выходят злые сестры, трясучие и бледные кумохи, и шляются по деревням, ломая, знобя людей. Недавно мы гуляли с женой твоей, прекрасной Еленой, в саду моем тенистом. Под кустами от зорких глаз садовников скрываясь, таилась подтаявшая льдинка. Беспечные, как дети, мы шутили, резвились с прекрасной Еленой. Но холодок, вияся тонкой струйкой, лица ее прекрасного коснулся. И вздулись вдруг малиновые губы. И правая румяная щека, гора горой, мгновенно исказилась улыбка уст медовых. Нет, Бермята, не все у нас благополучно, друг. 15 лет, не кажется, ярило на наш призыв, когда, встречая солнце, в великий день ярилен, мы напрасно тьмотысячной толпой к нему взываем и песнями его величие славим. Сердит на нас ярило. Царь премудрый, за что б ему сердиться? Есть за что. В сердцах людей заметил я остуду немалую. Горячности любовной не вижу я давно у берендеев. Исчезло в них служение красоте. Не вижу я у молодежи взоров, увлажненных чарующую страстью. Не вижу дев задумчивых, глубоко вздыхающих, на глазах с поволокой возвышенной тоски любовной нет, а видятся совсем другие страсти. Тщеславие, к чужим нарядам зависть и прочее. В женатых охлаждение заметнее еще. На жен красавиц диковинных с окольими очами, на пышную лебяжью белизну упругих плеч супруги берендеи сонливые взирают равнодушно. Кажись бы я... Старость, старость! Где вы, минувшие веселые года, горячих чувств и частых увлечений? Чудесные дела недуг любовный творил в душе моей. И добр, и нежен бывал тогда счастливый берендей, и всякого готов принять в объятия открытые. Теперь и стар, и сед. А все-таки не понимаю, можно ли холодным быть, бесстрастным оставаться при виде жен румяных, полногрудых? Но в сторону не будем уклоняться. На прежнее воротимся. А жены? Нельзя сказать, что потеряли вовсе горячую привязанность к мужьям. А все ж таки супружеская верность утратила немного, так сказать, незыблемость свою и несомненность. Короче, друг, сердечная остуда повсюдная. Сердца холодели. И вот тебе разгадка наших бедствий и холода. За стужу наших чувств и сердится на нас ярило солнце. И стужей мстит. Понятно? Понимаю, великий царь, но горю пособить не вижу средств. А средства быть должны. Подумай-ка, Бермята. Царь премудрый, издай указ, чтоб жены были верны, мужья нежней на их красу глядели, ребята все, чтоб были поголовно, в невест своих безумно влюблены, а девушки задумчивые и томны. Ну, словом, как хотят, а только были любовники. Весьма нехитрый способ. А пользы-то дождемся? Никакой. К чему ж тогда указы? Перед солнцем очистка нам. Приказано, мол, было, не слушают, так их вина нельзя же по сторожу ко всякому приставить. Придумано не глупо, но не кстати. Мольбами лишь смягчают гнев богов и жертвами. Бессонницей томимой продумал я всю ночь, до утра вплоть. И вот на чем остановился. Завтра, в Ярилин день, в заповедном лесу, к рассвету дня сойдутся бериндеи. Велим собрать, что есть в моем народе, девиц, невесты, парней, женихов, и всех за раз союзом неразрывным соединим, лишь только солнце брызнет румяными лучами по зеленым верхам дерев. И пусть тогда сольются в единый клич «Привет навстречу солнцу» и брачная торжественная песень. Угодней нет Ярили жертвы. Мудрый, великий царь, уж как не весела, не радостна такая встреча солнцу. Да только жаль, что невозможно. Что? Чего нельзя, Бермята? Невозможно исполнить то, чего желает царь? Умели ты? Не гневайся. Невесты рассорились до драки с женихами. Уж где женить? На сажень маховую не подведешь друг к другу. Из чего? Какая-то в Зареченской слободе Снегурочка недавно объявилась. Передрались все парни за нее. На женихов накинулись невесты из ревности, и брань идет такая, усобица, что только руки врозь. Во-первых, я не верю. Во-вторых, быть может, ты и прав. Тогда старайся уладить всех и примирить до завтра. Решение мое неприменимо. В тронный зал зашел с вестью отрок. Девушка красная просится кучиться, снесть человечице. Слушаю. Батюшка светлый царь, нечто так водится, где же это писано, где же показано? Сердце-то вынувши. Сказывай, слушаю. Сердце-то вынувши, душу-то вызнобив, девичьей ласкою, вдосталь натешившись, вдоволь нахваставшись, при людях девицу назвал бесстыжею. слышится слезную жалобу, горе-то слышится, правда-то видится, толку-то, милая, мало малехонька, сказывай поряду, что и как деялась, чем ты обижена, кем опозорена. Сказывать, светлый царь. Сказывай, умница. Сказывать, светлый царь. Сказывай, сказывай. Дай-ка спрошу тебя, батюшка, светлый царь, клятвы-то слушать ли, совесть-то берегли, али уж в людях-то вовсе изверится. Как же не верить-то, милая девушка, чем же и свет стоит, правдой и совестью только и держится. Я и поверила. Сказывай, светлый царь. Сказывай, умница. Дай-ка еще спрошу, парень приглянется. Парень полюбится, думаешь, век прожить. В счастье и в радости парень-то ласковый. Надо любить его. Надо, красавица. Так я и сделала. Сказывай, светлый царь. Сказывай, сказывай.